202. Сын мой любимый, любовью побеждается все, и время, и пространство, и смерть. Это могучий магнит, преодолевающий ярость стихий. Это энергия, невесомая и неосязаемая, но видимая и ощущаемая. Ибо луч любви может быть виден явно, и теплота его ощущаема в сердце. Так первозванная моя, магнитную силу ее во мне пребывает, и я в ней. Любовь победила разделение плотного мира, и ты в сердце ее за тысячи верст места имеешь. Любовь — это канал связи и сближения, это явление огненной светоносности. Любовь и свет — синонимы. Если спросят, как можно преуспеть, отвечайте — любовью. Если спросят, как можно приблизиться, отвечайте — любовью. И себя победить можно только любовью ко мне, потому зовем ее победительницей огненной. Не знает поражения, и колебаний, и страха. Любовь — это самоцвет, камень священный, горящий светом волшебным, самоисходящим. Нашедший его несет его в себе как ценнейшее сокровище. Кто-то думает продвинуться без любви, нет без нее восхождения. И нельзя заменить ее никакими другими качествами. Все другие качества — лишь грани ее многогранности, и лишь ею одною сияют. Убрать ее, и потухнет свет, и все качества потеряют свою светимость. Что такое преданность без любви, или сострадание, или устремление к учителю? Великое чувство самоотрешения есть лишь грань любви. Нельзя явить самоотрешение без любви к тому, во имя чего отрекается от себя человек. Любовь есть солнце жизни, любовь есть число счастья, любовь есть дар огненный неба. Любовь есть огонь. Ты, силой любви, победившей пространство и время, благо тебе, сокровище несущему. Видим носителей камня, идущих победно по лику земли. Чем наполнена огненная чаша жизни? Любовью. Как называется напиток бессмертных? Любовью. Что увидишь, пройдя все испытания, все пропасти и поднявшись на все вершины? Любовь, сияющую вечным светом, светом вечности. Как узнаешь ждущих тебя и предназначенных тебе мною по огням любви? Смотри зорко, принесшие их твои. Постигаешь и понимаешь владыку по степени своей любви, в его любовь погруженной. Необъятна она, любовь владыки. Поднимись до величия ее сердца. В ее всеобъемлемости поймешь беспредельность. Ее магнитом удержишь все завоевания духа. Ею победишь все. Понявший тайну любви не знает задержек на пути. Ритм непрерываемого восхождения ведом ему. Не знает и не может знать поражение любовь восходящая. Нет той тьмы, которую не смог бы рассеять ее сияющий свет. Понявший ее мощь есть победитель сужденный. Идущий в лучах ее к свету идет и светом. Любовь, победительница смерти. Тебя возвещаю, утратившему чудо твое человечество. Снова возвещаю тебя миру в величии беспредельной мощи твоей. Ты, царящая над всеми мирами, во всех пространствах сияющая, свет твой приношу людям для нового понимания великой неисчерпаемой сущности твоей. В тебе свет и жизнь, в тебе мощь неувидаемая вечной юности жизни, тобою вибрирует и трепещет спасительная сеть света. Тобою воздвигается храм жизни, тобою рождается мир, новый на развалинах злобы и ненависти и кровавых отблесках старого. Сын мой, даю тебе чудесный талисман жизни, чудодейственный и могучий. С ним дойдешь до меня, тебя ждущего под деревом Альгарио. Примечание. Альгарио, Эльгарио, находится в саду Докиуда, тирдыни света или обители светлых сил в тонком мире.